Глава 11. Первые откровения. Белая вспышка ненадолго ослепила меня, но когда глаза наконец перестали слезиться и привыкли к окружающему освещению, я с удивлением поняла, что мы находимся в помещении, напоминавшем библиотеку. Стеллажи с книгами тянулись вдоль стен, а в проходе стояли кресла с небольшими столиками рядом. На каждом столике стояла переносная масляная лампа. Самаэль уже не держал меня за руку, а устало развалился в кресле, прикрыв ладонью глаза. Его черные крылья были разложены, и что меня удивляло, так это количество черных перьев, которые осыпались вокруг и теперь устилали пол. А ведь я помнила, что крылья его были перепончатыми, как у летучей мыши. Я дернула себя. «О чем же я думаю? Мне нужно принудить его остановить это нашествие на наш мир, да и на другие тоже». Однако после услышанных мною отрывочных фраз и то, о чем мне говорили раньше, все сводилось к тому, что Самаэль действовал не по своей воле. Я присмотрелась к демону. А ведь он действительно выглядел изрядно уставшим, да и его внешний облик был весьма странным. Изменившийся цвет кожи, эти непонятные рубцы шрамы. Но я не знала, что мне делать дальше, что сказать. Внезапно на меня накатил страх. Паника начала душить, ведь я здесь одна, наедине с этим демоном. Позабытые мной картины прошлого вновь всплыли в памяти. Наше знакомство, короткое путешествие, прощание. Самаэль будто бы уловил перемену в моем настроении и, наконец, обратил на меня внимание. Медленно опустив руку, он поднял на меня свои синие глаза. Тотчас волна холодной энергии мощным потоком ударила по мне. Кожу заколола тысячей тонких игл. Я охнула, зажмурилась, сделала шаг назад и, не сдержав натиска, упала на колени. «Прекрати!» Только и смогла сдавленно выдохнуть я, сопротивляясь желанию уползти подальше и забиться в какой-нибудь темный угол. Меня сковывал страх, ужас. Но вместе с тем не отпускала и необходимость разобраться в происходящем и пресловутое чувство обреченного долга. Я не видела, как он поднялся. Меня уже все трясло от этого жуткого влияния, и я с трудом удерживалась от того, чтобы не свалиться окончательно. Внезапно его пальцы сомкнулись на моей шее, и он поднял меня так, что теперь я просто висела над полом. Попытки разжать его руку успехом не увенчались, и я принялась, что было сил царапать его, но, казалось, демон даже не замечает моих робких попыток. Самаэль сжимал меня настолько сильно, что я не могла при всем желании вымолвить ни слова, а лишь издавала сдавленные хрипы. «Как же так?» — думала я. «Сволочь ты дурная! Мне нужно выполнить свое задание, ты снова все рушишь!» Рука демона дрогнула, а в следующий момент он отшвырнул меня в сторону. Ударившись спиной о полку стеллажа, я сползла на пол. Сверху посыпались книги, благо они были не очень тяжелыми и не разбили мне вдобавок голову. Порывисто вдыхая воздух, соднящими легкими я пыталась стереть боль с шеи, растирая ее дрожащими пальцами. Чуть восстановив дыхание и уняв головокружение, я выползла из вороха валяющихся на полу книг и уставилась на Самаэля. «Вот как значит!» Он был зол и практически шипел. «Смертную направили мне в помощь. Омерзительно! С каких это пор светлые решили помогать демонам?» «С тех пор, как вы начали уничтожать миры, где живут люди, с тех пор, как ты и твои сородичи нарушили равновесие!» Тихо отвечала я, поднимаясь на ноги. «А ты, демон, так и не сдержал обещанного. Из-за тебя я снова потеряла все». Последние слова я говорила гораздо громче, почти срываясь на крик. Я понимала, что вся дрожу, едва сдерживая подкрадывающиеся изнутри слезы, но терпела, сжимая руки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы хоть как-то себя отрезвить. А он, этот демон, вперил в меня свои огромные синие глазища, поглощая своим взглядом, пытаясь подчинить. Бездна его взгляда затягивала мою душу в пустоту. Между нами разве что не молнии трещали. Самаэль явно был в ярости, как и я. Хотя невозможно было бы определить, кто злился сильнее. В следующий же миг он сделал несколько поспешных шагов, оказываясь прямо передо мной. Я ощущала напряжение между нами. Оно вибрировало холодной яростью. бессильный с моей стороны и уничтожающий с его. «Смертная стала смелее», — щурясь прошипел он. Схватив меня за плечи, притянул ближе и заглянул в самую душу. «Уже смеет и голос повышать и дерзить? Забыла, на что я способен?» «Прекрасно помню. Кошмары по ночам не дали забыть. И прекрати уже весь этот балаган, Самаэль. Я с трудом удерживалась, чтобы не отвести взгляд. И прекрати называть меня смертной. Меня зовут Лилиана. И чтоб ты знал, я уже умерла один раз при помощи твоих сородичей. И, как видишь, вернулась обратно. Так что не такая уж я и смертная». Демон стоял передо мной, все такой же яростный и весьма устрашающий, но спустя миг все же разжал руки и отпустил. Затем вернулся обратно в свое кресло, перед этим убрав крылья. Черные перья, растущие прямо из его кожи, стремительно втягивались внутрь, и демон вскоре предстал передо мной обнаженным. Я перевела взгляд на его лицо, стараясь не смотреть ниже. «Вот, значит, как...» Теперь он смотрел на меня задумчиво. Какое-то время мы еще сверлили друг друга глазами. Я досадливо потирала ноющие после его рук плечи. «Ты ведь ничего не знаешь», — наконец изрек демон, когда молчание уже порядком затянулось. «Чего именно я не знаю?» — поинтересовалась я. Происходящее в самом деле было для меня несколько непонятно. Я понимала картину в общих чертах, что Самаэль был каким-то образом околдован, что армии нечисти уничтожали миры, чтобы нарушить баланс и не дать душам возродиться, и что в конечном итоге это приведет к тому, что все души окажутся во власти темной стороны. Сейчас до меня стало доходить, почему армии нечисти надвигались так неспешно и всегда по одной траектории. Им нужно было забрать как можно больше жизней. Люди сами стекались на бойню со всех концов света, и нечисти не приходилось собирать их по всему свету. «В общем-то, ты права», — ответил демон. «Конечно, ведь он умеет читать мысли». «Но все гораздо более глобально. Если ты помнишь, я был правителем Пятого Неба. После того, как я оставил тебя в том мире и вернулся, там творилось нечто невообразимое. В итоге я все же смог унять хаос и вернуть себе бразды правления. Однако Кай, которого ты, должно быть, помнишь, все же сумел скрыться в числе прочих. Их долго искали и уничтожали по одному. Но потом я совершил ошибку». Я даже вздрогнула от такого его признания. «Не удивляйся, смертная». Он так и не называл меня по имени, и это безумно раздражало. «Я все же тоже живой, иногда ошибаюсь, пусть и крайне редко. Уцелевшие мятежники смогли создать достаточно низших, чтобы обрушить невероятные мощи волну на мое жилище. Конечно, они дорого поплатились. Многим пришлось отдать свою силу до последней капли и раствориться, чтобы поднять из тьмы такую армию. Но все же цель свою достигли. Они поймали меня и долго держали в заточении, в специальной камере, где нет возможности пользоваться силой. Каким-то образом, постепенно, с помощью предателей из числа светлых, смогли найти способ, чтобы ненадолго сковать меня, и тут же свершили ритуал». Он вытянул вперед руку, осматривая узоры с ненавистью во взгляде. «И я, наконец, узнала узор. Тот самый, что был на ошейнике и браслете, которые некогда соединяли и нас». «Это заклятие подчинения. Оно сковывало мою силу и не давало мне в полной мере пользоваться ей на мое усмотрение. Однако стоило отдать приказ в определенной форме, как я уже не мог ничего сделать и был вынужден исполнять, что велено. Пару раз мне почти удалось справиться с силой заклинания, но... лишь почти». Я стояла, не двигаясь, пораженная тем, что все же кто-то смог подчинить себе этого мужчину, хотя сломать они его так и не смогли. И вот он стоит передо мной, ненавидящий всех этих уничтожителей, похоже, так же сильно, как и я. «Мы пошли по мирам. Я стоял во главе собственной армии и даже самым приближенным своим советникам не мог открыться. Они, естественно, заметили то, как я переменился, вернувшись, но не могли ослушаться. Мы начали уничтожать мир за миром, а я ничего не мог поделать, не мог остановиться, чтобы уберечь то, что когда-то сам создал. И я понимал, что когда будут уничтожены созданные мной миры, новые никто не создаст. И мы пойдем дальше, сметая на своем пути уже и миры, сотворенные другими создателями. В его голосе слышалась неподдельная тоска, огорчение от того, что ему пришлось творить. А я не знала, насколько могу верить ему. Ведь это был Самаэль. Но какой-то внутренний голос подсказывал, что демон говорит правду. И тут мне все же удалось вырваться на короткий срок. Правда, ради этого я истратил слишком много энергии. Но я смог отправить зов. И, по всей видимости, как незабавно это вышло, откликнулась на него именно ты, по какой-то нелепости оказавшись рядом. Другие, те, кто управлял мной, тоже засекли его. Каким-то образом, правда, я оказался без оков, и Люциану пришлось попотеть, чтобы усмирить меня. И тут снова появляешься ты. Я должен был бы убить тебя, но каким-то чудесным образом рядом с тобой сила заклятия уменьшилась, и теперь, хоть я все еще ощущаю на себе его влияние, я могу пользоваться силой по своему усмотрению. Он снова поднялся, а я поняла, что стремительно краснею, потому как вид обнаженного демона весьма сильно смущал и неожиданно для меня самой волновал. Самаэль, видимо, прочел и эти мои мысли, усмехнулся, и на нем появилась одежда, которая, казалось, соткалась из тени позади него. «Малышка стала взрослее? А что с опытом?» Я пешила от такой наглости. «Почему уже второй раз, когда ты появляешься в моей бесконечно долгой жизни, происходит что-то, способное повернуть ход истории совершенно в другое русло?» Он приблизился и, протянув руку, коснулся моей щеки. Я увернулась, ускользая из-под его пальцев, однако при этом отметила, что пусть этот жест раздражает, но уже не пугает так, как раньше, не вызывает такого отвращения. Его рука, протянутая ко мне, даже несколько завораживала. Зная в очередной раз, о чем я думаю, демон насмешливо хмыкнул, и это разрушило все впечатление. Я отвернулась и отошла в сторону. Что делать теперь? Стараясь быть как можно более спокойной, поинтересовалась я. Как остановить все это? И правда ли то, что даже чистые души тех, кто не сумеет переродиться, в конечном итоге попадут к демонам? Самаэль нахмурился, а в его взгляде я прочла подтверждение своим словам. Правда, было непонятно, чем именно его не устраивает такой ход событий. Он-то тоже был демоном. «Чем не устраивает?» Он в один миг снова был рядом и склонился ко мне практически нос к носу. «Да понимаешь ли ты, глупая смертная, что произойдет, если группа главенствующих сейчас мятежников сожрет столько чистых душ? Да они сотрут все небеса, обратят в пыль все миры, и не только те, где живут подобные тебе, а вообще все. Никто из светлых, даже светлейший создатель, уже не сможет воспротивиться им. Они соберут в себе всю возможную силу, а потом переубивают друг друга. А тот единственный, кто останется в конечном итоге, уже создаст свой мир, свои небеса и станет великим создателем. Только вряд ли уже будет зваться светлейшим. Но всех нас уже не будет. Мы не то что не сможем переродиться и будем навечно заточены в адских муках. Мы будем стерты из бытия. Исчезнем безвозвратно, не оставив от себя ничего. Только дураки готовы поверить, что им достанутся лучшие места в новом мире. Дураки вроде Кая, помогающего Люциану, и прочих, кого ты не знаешь». Он объяснял мне все это как маленькой девочке, и я вправду чувствовала себя таковой перед всей предоставленной картинкой. Перед своим возможным будущим, да и не только своим. «Что нам делать?» — хрипло выдавила я. Перспектива уничтожения всего сущего меня абсолютно не радовала. А демон вновь расхохотался, и смех этот мне вовсе не понравился. «Нам? Ты уже говоришь о нас?» Самаэль успокоился и вновь обратил ко мне свой холодный взгляд синих очей. «Мы отправимся к светлейшему». Я даже вздрогнула от неожиданности. Светлейший Создатель, как говорилось в религии, дал изначальную жизнь всему сущему. Создал добро и зло, создал демонов и ангелов, которых, видимо, Самаэль называл презрительно «светлые». Научил их же создавать миры. Но в один прекрасный момент, когда демоны взбунтовались, недовольные ограничениями, которые были наложены, как, например, не создавать миры, наполненные только тьмой, и отказались во всем следовать указаниям Светлейшего и мирно жить с ангелами, небеса пришлось расколоть, чтобы прекратить постоянную грызню. Путем долгих переговоров и уступок друг перед другом ангелы и демоны перед Светлейшим заключили договор. И с тех пор неустанно следили друг за другом, поддерживая баланс. К тому же каждому была дана своя работа для поддержания баланса в мироздании. «Хоть историю ты знаешь», — раздраженно фыркнул Самаэль. «Для меня это не история, а религия. И ты мог бы все же не сидеть безвылазно в моей голове или, по крайней мере, делать вид, что ты не слышишь моих мыслей». Уставшая от всего, что навалилось, я уже не боялась говорить все на чистоту. Да и смысл этого страха, когда он и так все прочтет. В ответ демон лишь многозначительно закатил глаза и покачал головой. Спасибо, хоть по голове, как умалишенную, не погладил. И как мы попадем туда? Я точно не знала, зачем именно Самаэлю, бывшему правителю Пятого Неба, понадобился Создатель. Но надеялась, что все же он сможет подсказать, как нам действовать дальше. Может быть, хотя бы он сможет ответить мне на этот вопрос. Демон, не церемонясь, выдернул что-то из моих волос. С удивлением, подавив уже возникшее желание возмутиться, я увидела в его руке цветок. Один из тех, что были вплетены в венок, который подарила мне та девочка из рая. «Ты еще спрашиваешь?» Он потряс цветком у меня перед носом. «Он ведь сам оставил тебе ключ, чтобы ты могла вернуться». Начиная догадываться, что к чему, я с удивлением воззрилась на растение. «Ключ?» — глупо переспросила я. «Ты хочешь сказать, что я встречалась с Создателем?» Демон снова смеялся. «Да похоже, вы, смертные, совсем не чувствуете величия существ, окружающих вас». Он взял меня за руку. «Подуй на него и представь то место, где вы встречались». Я сделала все так, как сказал Самаэль, сосредоточившись на лице той девочки. Цветок на глазах начал меняться, растекаясь белым туманом и окутывая все вокруг. Несколько мгновений, и белый туман отступил, открыв вид на цветочную поляну, весьма напоминавшую мне ту, на которой я уже была. Еле заставив себя проглотить вставший в горле ком, я взглянула на Самаэля. Он выглядел весьма плачевно. Будто бы даже постарел, и его заметно гнуло к земле. «Ты... как?» Неуверенно поинтересовалась я. Задавать демону такие вопросы было весьма непривычно и даже дико, но я все же ощущала некоторое беспокойство. Ведь мы вроде как теперь партнеры, в некотором смысле. Однако я тут же пожалела о своем вопросе. Демон тут же выпрямился и зло уставился на меня. «Замечательно! Как же еще?» Ревкнул он, отчего я неуютно поежилась. Стараясь отвлечься, я огляделась и заметила небольшие качели на двух-трех человек, стоящие под козырьком навесом. Медленно покачиваясь, на них сидела уже знакомая мне девочка и внимательно смотрела на нас, чуть улыбаясь. Самаэль тоже, наконец, заметил ее. Взяв меня за руку, чуть повыше локтя, он буквально потащил меня к ней. «Светлейший Создатель!» Сквозь зубы выдавил демон и дернулся, плохо пародируя полупоклон. Я лишь молча наблюдала, как девочка, оказавшаяся величайшим существом, снисходительно и как-то совсем по-взрослому улыбнулась ему. «Так вы... и есть Создатель?» — все же решилась я на вопрос. Девочка кивнула. «Я ждала вас с момента твоего возвращения в мир живых, Лилиана. Как вижу, все прошло успешно». Она снова перевела взгляд на демона, и я ощутила, как сжались его пальцы на моей руке. Вглядевшись в его лицо, я с удивлением поняла, что Самаэль испытывает сильные мучения. Нахмурившись, я уже подумала было вмешаться, потому как не хотела стать свидетелем пыток, чьих бы то ни было. Но тот демон порывисто выдохнул и вроде как расслабился. По крайней мере, перестал сжимать мою руку так сильно. да и хмурые складки на лбу разгладились. «Итак, что же привело вас ко мне?» Чуть насмешливо поинтересовалась девочка. Ее вид, золотистые косички, простое летнее платьице, совершенно детское тело, никак не укладывался в моей голове. Как она может быть создателем? Ведь его, именно его, я всегда представляла себе в виде старца с мудрыми глазами и седыми волосами, облаченным в белые просторные одежды. «Что привело нас?» Теперь уже усмехался Самаэль, прервав ход моих мыслей. «Я думал, ты сам нам расскажешь, что в конце концов творится в мире и как это все в конце концов остановить». Я ожидала, что этот вопрос задаст драгоценная Лиля. Своим веселым детским голосом парировала она, весело глядя на меня. «Ладно, присаживайтесь». Она похлопала по сиденью по сторонам от себя, призывая устроиться на качелях. Признав тот факт, что в ногах правды нет, я высвободилась из ослабевшей хватки демона и села, как и было предложено. Самаэль немного помедлил, но в конечном итоге, явно недовольный, все же занял свое место, стараясь отодвинуться подальше. «Ну что же, я расскажу вам. Ты, Самаэль, хранитель пятого неба из самых темных душ, обреченных на вечные муки, стал началом ко всему. Твоя власть со временем стала ослабевать, потому как многие из твоего окружения, пораженные завистью, жадностью и тщеславием, возжелали занять твое место. Они плели все те заговоры и интриги. Но все бы, возможно, и вернулось бы на круги своя, если бы ты не встретил Лилиану». Девочка чуть наклонилась вперед и посмотрела на демона. Я плохо понимала, какую же роль я могла сыграть во всем этом, будучи лишь очередной жертвой Самаэля и его игр с людьми. Но демон, видимо, отчасти понял, о чем она говорит, и, избегая пересекаться взглядом с зелеными детскими глазами, порывисто отвернулся. Создатель, по всей видимости, осталась довольна такой его реакцией. Лучезарно улыбнулась и вновь откинулась на спинку качелей. «Ну что же, как бы то ни было в прошлом, сейчас, в первую очередь, нужно снять с тебя, Самаэль, заклятие, чтобы ты мог остановить свою армию. Ведь никого, кроме тебя, они слушать не станут». Демон пренебрежительно фыркнул, все так же глядя куда-то в сторону. «И как нам сделать это?» Не выдержав натянутой молчаливой тишины, все же поинтересовалась я. Девочка весело спрыгнула с качелей, отчего они качнулись назад, и мне пришлось полностью откинуться, чтобы уберечься от падения. «Есть один ритуал, но он требует некоторой подготовки». Подняв руку, она сделала несколько непонятных движений и выудила из воздуха что-то вроде оков, которые соединяла едва заметная полупрозрачная цепь, длиной примерно в 2-3 метра. Затем подошла сперва ко мне и защелкнула на левой руке один из браслетов, а затем, прежде чем кто-то успел что-то понять, защелкнула второй на правой руке демона. «С помощью этой цепи темная энергия, не заклейменная заклятием, которая осталась в тебе, Лили, еще с тех самых пор перетечет обратно к Самаэлю, и тогда он сможет сам разрушить колдовство». Демон вскочил с места и сделал два угрожающих шага к девочке, с ненавистью глядя то на меня, то на нее. Перспектива вновь оставаться на привязи меня абсолютно не впечатляла. Но, понимая, что возражения вряд ли станут слушать, я сжала зубы и смолчала. «Я отдам Самаэлю оставшиеся во мне крохи его силы, и мир будет спасен. Что может быть проще?» «Ты что же, создатель, издеваешься? Что за ересь? Как я смогу снять сам себе это заклятие?» Рычал он, склоняясь к счастливому лицу маленькой девочки, которая его совсем не боялась. «Очень просто», — спокойно отвечала она. «Даже крупицы твоей силы хватит, чтобы разрушить его. Поверь, я знаю, что говорю, ведь я сама создавала это проклятие. Правда, с несколько другой целью, но дело не меняет». «И сколько?» Он выпрямился, закрыл глаза и сделал шаг назад. «Сколько уйдет времени, чтобы она отдала мне все до конца?» Голос Самаэля уже был достаточно спокоен. «Месяц или два. Может, больше, а может и меньше». С озорным огоньком в глазах ответила Всесветлейшая. «Точно не знаю, вы сами поймете». Теперь уже настал мой черед задыхаться от возмущения. «Сколько? Но ведь за это время...» Только было начала я изрекать свою тираду, как девочка подняла руку, жестом останавливая мою речь, Я тут же ощутила стыд вперемешку со смущением. Как у меня могло хватить духу разговаривать с таким существом в таком тоне? Я спрячу вас в прошлом, где никто из демонов не сможет вас найти. В каком-нибудь спокойном месте, где вы сможете пожить некоторое время, пока оковы будут вытягивать энергию. Что-то было не так в ее взгляде. Веселые огоньки так и плясали в этих огромных зеленых глазах. Ни осуждения, ни властности, которая могла бы быть присущей такому существу. И за то время в мирах, созданных и на небесах, пройдет всего несколько минут. И все же я была ошарашена. Месяц или два, а вдруг и больше, я буду привязана к Самаэлю. И не как в прошлый раз, на расстоянии в несколько десятков шагов, а всего 2-3 метра. Что же за кошмар это будет? Кстати, Лили, мой подарок за твои мучения и все то, что ты пережила. Я оставлю тебе эти крылья, они уберегут тебя от многого. И от старения, кстати, тоже, пока ты сама будешь этого желать. Стоило ей только сказать это, как глаза застил белый туман, видеть который мне уже приходилось, и мы снова перенеслись куда-то. «Тьма, побери этих светлых!» Демон орал во все горло. Впервые я видела его таким разъяренным. «Снова ты!» Он резко повернулся ко мне. «Ты, человечка, уже во второй раз приносишь мне одни только неприятности!» Не сдержав порыва и не выдержав той злости, которую излучал демон, я залепила ему звонкую пощечину. Вернее, залепила бы, но уже мгновение спустя была согнута в 3 погибели с заломленной за спину рукой. Я громко охнула от боли, но еще больше от злости и возмущения. Попыталась вырваться, но демон держал крепко, и все мои попытки освободиться вызывали лишь сильную боль в предплечье. Уже готовая высказать все, что думаю, я полетела на землю. Но недалеко, ибо цепь, соединяющая нас, рванула демона за мной следом. Но из-за того, как сильно он меня отшвырнул, браслет содрал кожу с моего запястья, а по руке тут же побежали алые капли. Я посильнее стиснула зубы. Непривычная к боли, я еле сдерживала слезы, но позволить себе разреветься перед демоном было теперь ниже моего достоинства. Самаэль шумно втянул воздух носом, прикрыл глаза и сделал шаг ко мне. «Твой запах так и остался прежним, светлая человечка», сказал он уже совсем другим тоном, более спокойным, но все еще не менее пугающим. Снова в его голосе появились те странные нотки, придающие звучанию странный завораживающий эффект. Но я была сейчас сосредоточена несколько на другом, руку соднила, а от боли уже становилось дурно. Самаэль, видимо, погасив в себе порыв злости, приблизился ко мне, чем заслужил озлобленный взгляд. «Ну-ну, человечка, я ведь забыл, какая ты хрупкая. Что сломаешься, стоит на тебя надавить чуть сильнее», — мурлыкал демон, приближаясь ко мне. Было достаточно тяжело сопротивляться его влиянию. Я с трудом подавляла в себе желание броситься к нему на шею и забыться, просто держать в объятиях и не отпускать. Даже дернулась вперед, чем заслужила очередную ухмылку демона. «Знаешь, а ведь даже не умею я слышать мыслей, по твоему лицу можно читать, как по раскрытой книге». Он осторожно коснулся моей разодранной руки, притянул к себе и, неотрывно глядя в глаза, каплю за каплей начал слизывать кровь. Как зачарованная я смотрела на то, что творил сейчас этот демон, и ловила себя на мысли, что не нахожусь уже под гипнозом. На демон тем временем уже перестал ухмыляться. Добравшись до самой ссадины, он слегка прокусил кожу чуть повыше нее. Я поморщилась от резкой боли, но руку не выдернула. А спустя 10 долгих секунд от ранки не осталось и следа, даже красноты. Тогда Самаэль нехотя отпустил меня и сделал шаг назад. Цепь, соединявшая нас, тихо, и вроде как даже обиженно звякнула. А вот я, напротив, облегченно вздохнула. В конце концов, я решила, что подумаю обо всем происходящем позже, а сейчас очень хотелось лишь поесть и отдохнуть. Я осмотрелась вокруг. Мы стояли на самой обычной лесной тропе. Вокруг сомкнули свои ряды вековые сосны, их гладкие стволы тянулись вверх, куда-то совсем высоко-высоко, быть может, даже касаясь облаков. В их тени росли деревья поменьше, тоже хвойные, но названия их я не знала. Вроде как и похожие на ели, но иглы были весьма странными, будто бы на каждую насадили по маленькому зеленому шарику. «Идем», — внезапно хрипло произнес Самаэль, дернул за цепь и пошел куда-то по тропе. Я не стала сопротивляться и лишь покорно плелась следом, наслаждаясь лесными запахами и щебетанием птиц. Однако мне все же стало интересно, куда демон вышагивает с такой уверенностью. «И куда мы идем?» — спросила я. «Здесь есть дом». Голос Самаэля был странно подавленным. «Туда и идем». Но он вроде как даже ускорил шаг, и я не могла понять, что происходит. Этот странный, хрипше подавленный голос, торопливые шаги, то, как он сжимает руки в кулаки. Абсолютно неожиданно для меня Самаэль остановился и повернулся ко мне. «Ты слишком громко думаешь, светлая человечка. Так и быть, я объясню. Каждый из демонов был создан в свое время, в основном из тьмы. Но кто-то и рождался вполне естественным путем из союза двух демонов, или демона и человека. Бывали случаи, когда мужчина, наделенный силой, влюблялся в обычную человеческую женщину. Сначала он наблюдал за ней, с самого ее рождения, и уже тогда знал, что она будет удостоена чести. А потом, когда приходило время, в тот момент, когда девушка достигала наивысшей степени своей красоты, приходил и соблазнял ее, чтобы та родила ему сына. Какое-то время ребенок оставался с матерью, которая не могла бы, даже умерев, оставить его одного. Но приходил момент, и за сыном являлся отец. Уже состарившаяся женщина не привлекала демона, а вызывала лишь омерзение. Но сын, который знал лишь заботу и доброту этой женщины, несмотря на тьму, которую ощущал внутри себя, любил свою мать всем сердцем. Только вот противостоять демону, повелителю, юный мальчишка не мог, а потому, даже не простившись с матерью, покинул ее по приказу отца и больше не видел. Никогда. Самаэль говорил об этом так... так печально. У меня даже защемило в груди. Что-то в его взгляде переменилось во время этого рассказа, будто бы открылась старая рана. Неужели он говорит о... «Хватит!» — внезапно озверел демон. Он схватил меня за плечи и как следует встряхнул. «Не думай об этом. Не желаю, чтобы ты думал об этом. Поглоти тебя тьма, только не ты!» «Ну зачем тогда было рассказывать?» Я с силой дернулась прочь. И тут произошло еще более удивительное. Самаэль, не пожелавший меня отпустить, получил удар по лицу моим, как бы это сказать, крылом. Перо хлестнуло его вскользь, не причиняя особого вреда. Но все же для нас обоих это было весьма неожиданно. «Какого?» — начал демон, заглядывая мне за спину и бесцеремонно хватаясь за крыло. Я взвизгнула, когда он выдернул одно из перьев. Ощущение было схожее с тем, как если бы разом вырвали целую прядь волос. Поднеся перо к самому лицу, он принялся внимательно разглядывать его. «Действительно, как у светлых», — хмыкнул он. Я же все это время ощущала странный зуд где-то на лопатках и тяжесть, будто бы за спиной был тяжелый рюкзак. С восхищением, разглядывая новые конечности, я вспомнила, о чем говорила девочка. «Я не буду стареть, пока они со мной. Вот спасибо, Создатель». Я посмотрела в небо и улыбнулась. Ласковый ветер потрепал мне волосы, будто бы в ответ. Это было здорово, но все же... «А как они появляются и исчезают?» Поинтересовалась я, обращаясь к Самаэлю и стараясь забыть о поднятой минуту назад теме. Демон лишь насмешливо и ехидно фыркнул. «Тебе даровали, сама и разбирайся», — ответил он, а я тихо заскрипела зубами. Затем вновь посмотрел на тропу, вглядываясь в просветы между деревьями, снова вернулась его напряженность. Ну и пусть. Я уже устала от его переменчивости. Сейчас хотелось только есть и спать. Самаэль резко повернул ко мне голову. «Как-то тихо». Он сощурился и чуть склонился ко мне, чуть наклоняя при этом голову влево. «А где же бубнешь?» «Что?» — не поняла я. Лицо Самаэля выглядело весьма озадаченным. На мгновение он отпрянул, легким взмахом руки послал в ближайшую сосну сгусток синего пламени, отчего я шарахнулась в сторону, но не успело несчастное дерево разгореться, как демон потушил пламя и вернул несчастному первозданный вид. Все это он совершал, не глядя, продолжая сверлить глазами меня. «Моя сила при мне». Миг, и он снова стоит, почти касаясь моего носа своим, непонятливо вглядываясь мне в глаза. «Чего?» — смутилась я, отводя взгляд. Но Самаэль кончиками пальцев коснулся моего подбородка, отчего по коже прошелся легкий электрический разряд и заставил посмотреть в его синие глаза. Казалось, в них отражается ночное небо, и я невольно подумала, что кем бы он ни был, глаза у него восхитительные. И тут же прикусила язык, ведь сейчас он услышит и вновь будет издеваться. Но, вопреки моим ожиданиям, насмешек и новых колкостей не последовало. Демон нахмурился еще больше, а из-за моей спины появилось легкое белое сияние. «Ясно». Он бросил мимолетный взгляд на раскрытые за моей спиной крылья, отпустил меня и снова пошел по тропе. Мне не оставалось ничего, кроме как следовать. Что же он имел в виду? Что именно ему было ясно? Почему он не прокомментировал мои мысленные высказывания? Понимание медленно, но верно все же пришло ко мне. Я мстительно начала перебирать самые изощренные и известные мне ругательства, используя их в адрес моего попутчика. А в ответ – ничего. Я тихонько хихикнула, на что демон обернулся через плечо и хмуро посмотрел. Впрочем, он был занят сейчас больше другими мыслями, по всей видимости. В своих молчаливых рассуждениях я и не заметила, как мы вышли на светлую лесную опушку. Здесь стоял уже покосившийся домик, ушедший в землю почти на 2 метра. Не обращая внимания, что дергает меня за цепь, демон, как зачарованный, устремился к дому. Никогда я не ожидала увидеть его таким. Впервые увидела в нем что-то действительно человеческое. Такое стремление... Значит, вся та история... Он говорил о себе, и мать его была смертной, и он любил ее. Ценил и дорожил ее заботой. И потерял. Много лет назад. Десятки лет, сотни, тысячи. Кто бы знал. Но важен лишь факт, что бессердечный демон сейчас чуть ли не дрожа смотрит на место, где родился и вырос. С тоской на лице и болью во взгляде Самаэль подошел вплотную к дому, протянул ладонь, коснулся бревенчатой стены. Тут же дом начал меняться, будто бы просыпаясь после долгих лет. Он поднялся из земли, стены выровнялись и посвежели, вернулись в нормальное состояние стекла на окнах, появилось крыльцо, а в довершение скрипнуло на петлях и приоткрылась дверь. Но демон не спешил внутрь. Он стоял рядом, вдыхая запах, касаясь стены. Глаза его были закрыты. Это было настолько необыкновенно. Демон обернулся и столкнулся со мной взглядом. В глазах его блеснуло что-то смущенное. Казалось, я подсмотрела что-то, чего видеть не должна. Демон повернулся сначала к двери. Губы его сжались в тонкую линию, руки в кулаки. Он стремительно приблизился ко мне, неожиданно притянул к себе и прижался в поцелуе. Сперва растерявшись, я так и стояла столбом, но, опомнившись, принялась вырываться. Ощущать его горячие губы, требующие от меня ответа, на своих губах, плотно сжатых, было уже слишком. Снова я заметила свечение из-за спины, но демон махнул рукой, и оно исчезло, будто бы кто-то накинул на лампу покрывало. Так же резко, как начал, так же резко он и отпрянул, оставив меня красную и задыхающуюся от злости в полной растерянности. «Лучший способ успокоиться самому — взбесить кого-то другого», — прокомментировал демон. «И так ты быстрее забудешь то, что видела минуту назад, человечка». Самаэль вновь отвернулся и пошел к двери в дом. От прежнего задумчиво ностальгического состояния не осталось и следа. «Я Лилиана!» — хватаясь за цепь и, что силы дергая, выкрикнула я. «Какая мне разница?» Хмыкнул он и сам дернул за цепь так, что я влетела в его спину. Но Самаэль даже не сбился с шага. Зато я будто бы встретилась со стеной. Взяв себя в руки, я постаралась унять нервную дрожь в руках. «Прекрати вести себя, как капризное дитя», — внушала сама себе. «Ты взрослая, состоявшаяся женщина. Все, что тебе сейчас нужно, так это держать себя в руках. Всего-то прожить с ним пару месяцев на расстоянии в пару метров». Ничего. «Справишься», — так решила я, входя в дом следом за демоном. Внутри оказалось весьма и весьма уютно. Вроде и обычный деревенский дом, но облагороженный разными милыми вещицами. Большая печь с лежанкой сверху, крепкий деревянный стол, несколько таких же простых стульев, одна лавка вдоль стены, другая у печки. То тут, то там крынки, плошки, горшки, разные полотенца с вышивкой, досушенные цветы. Под потолком, над столом, подвешен небольшой фонарь, и везде ни пылинки, все свежее, ухоженное. «Таким ты помнишь этот дом?» — тихо шепнула я, озираясь, но тут же, опомнившись, испуганно посмотрела на Самоэля. И снова не узнала демона. Несмотря на мою фразу, он продолжал стоять ко мне в полоборота, прислонившись плечом к печке, касаясь камня кончиками пальцев. Все же я его совсем не знаю, поняла я. И одно дело быть его пленницей, а совсем другое, когда от нас двоих зависит судьба мира. В этот момент он поднял на меня свой тяжелый взгляд. И я была уверена, Самоэль думал о том же. А впереди были 2 месяца. Или что-то около того, в доме, где родился этот демон. Где он был простым, почти человеческим мальчишкой. Где был любим своей смертной матерью, и где сам любил ее. И мы оба знали, что в этот момент, вот именно сейчас, когда мы вот так смотрим друг на друга, понимаем друг друга без слов, думаем об одном и том же, в нас обоих что-то бесповоротно меняется. И рушится неприемлемость и непонимание, камень за камнем вылетая из стены, что стоит между нами. И если еще совсем недавно каждый из нас кинулся бы эту стену возводить заново, то сейчас, просто стоя по разные стороны баррикады, мы смиренно ждем того, что будет дальше.